Основание Рима. Для лучшего понимания Нового Завета полезно знать историю Рима, о котором пророк Даниил возвестил вавилонскому царю Навуходоносору, что это царство затмит Вавилонию, Медоперсию, Греко-Македонию и будет крепко, как железо. Даниила 2:31-40. Обратим внимание на четыре основания, на каких держался Древний Рим. Легендарно-историческое. Согласно преданию, усвоенному римским поэтом Вергилием и историком Титом Ливием, из героев, защищавших город Трою, разрушенную греками в 1184 году до Рождества Христова и откопанную немецкими археологами Шлиманном и Дорфельдом, спасся Эней счастью своих воинов. После продолжительных скитаний Эней прибыл в устье реки Тибр, впадающей в Тиренское море, высадился на берег и был радужно принят царем латинов, который назывался Латин. Эней женился на дочери Латина Лавинии и основал город Лавиниум. Троянцы слились с латинами. Сын Энея, Асканий или Юрий, основал город Альбу Лонга, в котором его потомки царствовали около 400 лет. Последний из них, Нумиор, был лишен власти его младшим братом Амалием, который убил сыновей Нумиора, а дочь Рею Сильвинию сделал весталкой. Но эта весталка родила близнецов Ромула и Рея, за что была утоплена, а рожденные ею дети положены в корзину и брошены в реку. Детей нашла волчица, принесла в свое логово и кормила своим молоком. Пастух Амали случайно нашел этих детей, принес домой, а его жена вырастила их. Придя в зрелый возраст и узнавши о своем происхождении, Ромул и Рем убили Амалия и возвратили царство Нумиору, который позволил им основать город на Палатинском холме на берегу Тибра. Но при выборе названия городу между братьями возникла ссора, в разгаре которой Ромул убил Рема. Это произошло по римскому преданию в 753 году до Рождества Христова. Ромулу приписывают не только основание, но и заселение города беглецами из разных городов. Поскольку соседние племена не хотели выдавать своих девушек замуж за беглецов, Ромул устроил особый праздник, на который пригласил сабинян с их женами и детьми. В конце пира, по данному им знаку, римляне ухватили по намеченной им девушке и унесли в свои жилища, крытые соломою или камышом. Сабиняне хотели отомстить римлянам, но когда они пришли воевать, то похищенные, жившиеся с похитителями, упросили их помириться, сабиняне, с их царем Титом Тецием, поселились на соседнем Квиринальском холме. По смерти Тита Теция обе общины слились в одну, а царем провозгласили Ромула. Ромул разделил население Рима на три трибы, по 10 курий в каждой, учредил сенат из 100 человек, который под председательством царя управлял народом. Потомки первых сенаторов, которых называли отцами, стали называться патрициями, а прочий народ – плебеями. Ромул организовал войско из 300 всадников. Ему приписывают и другие учреждения. После Ромула, умершего в 717 году до Рождества Христова, царствовали Нума Помпилий, Тул Гостилий, Анк Марций, Тарквиний Приск, Сервий Тулий и Тарквиний Гордый. Последний был устранен сенаторами, и Рим сделался республикой, делом народа, которой управляли два, обладавшие одинаковостью властью консула, избиравшейся ассамблеей сроком на один год. Политическое. Первыми консулами были Брут и Калатин, а по резигнации Калатина был избран Публий Валерий, который среди других ввел постановление, что всякий пытающийся захватить власть без согласия народа должен быть предан смерти, и всякий римлянин, приговоренный к телесному наказанию или смерти, имеет право апеллировать к ассамблее. Еще при царе Сервия Тулия население Рима было переписано не по родовому происхождению, а по имущественному состоянию и разделено на 35 триб. Он ввел третье сословие эквитов, всадников, имеющих коня и вооружение для кавалерийской службы и занимавших среднее положение между патрициями и плебеями. Он ввел плебисцит и другие постановления. Ему приписывают построение стены вокруг города Рима. Плебеи, по бедности, иногда попадали в зависимость от патрициев, которых называли своими патронами, а патриции считали таким образом плебеев своими клиентами, которым диктовали, за кого голосовать в комициях. Рабы, какими были, преимущественно военнопленные или неоплатные должники, не имели никаких прав и считались собственностью рабовладельца. Ассамблеи или комиции, народные собрания, делились на три категории – куриатные, центуриатные и трибутные. Куриатная комиция, состоявшая из глав курий, собиралась на форуме для вручения избранному империум, то есть права управлять. Форумом называлась площадь, находившаяся между Палатинским и Капитолинским холмами, на которой происходили народные собрания, суды и гладиаторские состязания, а при ней находились общественные здания, лавочки и открытые базары. Центуриатная комиссия, состоявшая из представителей центури, сотен, на какие было разделено римское войско, собиралась на Марсовом поле на берегу Тибра. Там избирали должностных лиц, утверждали или отвергали предложения консулов или сената, решали важные судебные дела, а также вопросы войны и мира. Выслушивали предложения и без всяких дискуссий голосовали «да» или «нет». Трибутные комиции, состоявшие из представителей 35 триб, собирались на форуме, избирали трибунов, которые имели право вето на решение консулов или сената, принимали законы или постановления. Дискуссий не допускалось. Одно должностное лицо представляло дело, другое лицо давало свои возражения, а собравшиеся голосовали «да» или «нет». Каждый римлянин по отбытии 10 лет военной службы мог быть избранным на должность квестора, который наблюдал за правильным расходованием общественных средств и помогал претору в обнаружении преступников и предотвращении преступлений. Хороший квестор мог быть избранным на должность эдила, который наблюдал за общественными постройками, акведуками, улицами, базарами, трактирами, полицейскими дворами и общественными играми. Хорошего эдила могли избрать на должность одного из преторов, который наблюдал за справедливостью в судебных делах. Хорошо послуживший год в Риме, он мог быть переведенным на такую же должность в другом городе. В военное время претор мог командовать частью войска и в отсутствии консулов созвать заседание сената. Отличившийся претор мог быть избран центуриатной комиссией, собиравшейся раз в 5 лет, на должность одного из двух цензоров, которые вели перепись населения, делали оценку имущества для соответственного налога, наблюдали за поведением должностных лиц, включая и сенаторов, требовали наказания для провинившихся, и рекомендовали соответственного кандидата на освободившееся в сенаторе место. Верховная власть принадлежала двум консулам, которые избирались на один год и пользовались одинаковой властью в управлении гражданскими и религиозными делами. В исключительных случаях избирали диктатора сроком на полгода или год, которому давалась неограниченная власть. За хорошо совершенное служение на низшей должности через год человека избирали на высшую должность. Зная это, нам становится понятнее слова апостола Павла, относящиеся к служителям в христианской церкви. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». 1 Тимофею, 3 глава, 13 стих. Аминь.